Он почувствовал знакомый запах, и ему показалось, будто здесь все по-прежнему. Сколько раз он, бывало, заходил в хранилище, чтобы прихватить к себе в келью новую книгу, и каждый раз это было похоже на обретение нового друга, начало новой беседы. Книги всецело, безраздельно преданы тому, кто ищет в них ответы на свои вопросы, тактично, но настойчиво. А отец Нил был чрезвычайно упорен в поисках истины. Он, выросший среди материалистов, почитавших лишь благополучие и успех, однажды увидел впереди свет. Как это случилось, он уже не помнил, но именно тогда он понял, что мир — это не только то, что мы просто видим, слышим, осязаем. В душе его зародилось желание постигнуть то, что за гранью видимого. Ведь этот путь стоит того, чтобы потратить на него всю жизнь. С тех пор отцу Нилу стало казаться, что в этом и заключается единственный смысл бытия, достойный свободного человека. А поиски незримого казались ему единственным занятием, не подвластным никакому давлению извне. Входя в библиотеку Северного Крыла, он еще не понимал, как глубоко заблуждался. Ведь ему пришлось обманом проникнуть сюда, а его единственный друг в аббатстве погиб, возможно, лишь потому, что бывал здесь слишком часто. Перед ним тянулись ряды книг, хранящих историю всего человечества. «Книги не предлагают готовых знаний», — говорил отец Андрей. «Они дают лишь пищу для размышлений. Ваше дело — добыть из книг то, что вам необходимо, и переосмыслить прочитанное». «Я много учился, отец Нил, а узнал так мало. Не отклоняйтесь с пути». Вы хотите постичь тайну самого Господа, а разгадка существует по ту сторону слов. Книги будут уводить вас от цели, заставят метаться из стороны в сторону, если вы не сумеете подчинить себе слова и образы, содержащиеся в них. В этих книгах есть все, но для большинства это не больше, чем разбросанные в беспорядке камни. Вам нужно построить из них здание. Только будьте осмотрительны. Не всякая архитектура приемлема. Многие решения недопустимы. Пока вы остаетесь в рамках того, что признано идеологически корректным, проблем не будет. Если вы станете повторять то, что уже было сказано до вас, и строить так, как строили веками, вас будут превозносить. Но если из тех же камней вы построите что-то новое, тогда берегитесь. Вот и первый стеллаж. 20 век. Библиотекарь послевоенной поры, ныне он покоится на кладбище, не слишком строго следовал традиционной классификации Дьюи, международной системы десятичной классификации Дьюи, используемой в библиотеках. Он расставлял книги в хронологическом порядке, что было удобнее для монахов. Стеллажи, что интересовали отца Нила, находились в самом дальнем конце помещения. Пройдя туда, он остановился в изумлении. Еще 4 года назад для материалов по первому веку хватало 2 стеллажей. А расставлены они были по географическому принципу. Имелись разделы, посвященные Палестине, другим регионам Среднего Востока, латинскому и греческому Западу. Теперь здесь уже было 30 стеллажей. 2 из них почти полностью занимал палестинский раздел. Он, наконец, нашел то, что тщетно разыскивал в единственно доступной ему библиотеке Западного Крыла древние Мидрашим. Сборники толкований скрижалей времен фарисеев, псалмы и вероучительные книги, не вошедшие ни в Ветхий, ни в Новый Завет. Пройдя еще несколько шагов, он остановился перед стеллажом с этикеткой «Кумран». Начал было перебирать книги, но внезапно замер, наткнувшись на толстый том между изданиями рукописи «Мертвого моря». И имени автора или издателя на корешке не было, только 3 буквы, написанные рукой отца Андрея «М.М.М.». С бьющимся сердцем отец Нил вытащил книгу «М.М.М.», те самые буквы, что были в предсмертной записке отца Андрея. В тусклом свете лампы он открыл то, что принял сначала за книгу, но нет, это была пачка сброшюрованных ксерокопий. Отец Нил сразу узнал характерную каллиграфию рукописи «Мертвого моря». Вот, стало быть, что значили эти 3 загадочные «М». Просто-напросто манускрипты «Мертвого моря». Откуда взялись эти тексты? На первой странице внизу он с трудом разобрал выцветший штамп «Хантингтонская библиотека, Сан-Марино, Калифорния». Из Америки, значит. Ну да, однажды отец Андрей сказал, понизив голос, хотя дверь его кабинета была закрыта, манускрипты «Мертвого моря» были найдены как раз перед образованием государства Израиль в 1947-1948 годах. В той неразберихе все спешили купить, а то и украсть как можно больше этих свитков, которые, как предполагалось, могут произвести революцию в христианском миропонимании. Изрядное их количество заполучили американцы —